Генеральша, стоя на коленях, обеими руками, вцепилась в край дивана и не двигалась с места. Рядом опустилась ее свекровь, глубокая старуха в черном вязаном капоте. Рот у нее был раскрыт, и нижняя челюсть ходила ходуном. Генерал, немолодой, тщедушный, с реденькой седой бородкой, сидел в углу на стуле, прижимая к себе бульдога с розовой мордой. Собака жалобно скулила, а хозяин обнимал ее и тихонько плакал. «Собаки над покойником воют!» — крикнула генеральша. «Мой сын умрет! Мой сын умирает! Не мешайте!» «Отойдите!» — умолял Дарио, но никто его не слушал. «Марта Александровна, мужайся! Ради Господа нашего держись! Надо держаться!» — истерично взывала одна из присутствующих. «А где его жена? Где Эленор?» — спросил Дарио. «Она убийца!» — завопила генеральша. «Это она натворила! Дрянь! Продажная тварь, плебейка, паршивая американка, где он только подобрал ее. Она сбежала с утра, бросила моего сыночка. Это из-за нее он покончил с собой». «Господи, грех-то какой, стыд-то какой!» — причитала старуха в капоте. «Митенька, ангел мой, любимчик ты бабулин, на кого ты нас? У меня большевики мужа убили, двух сыновей убили. Митенька, внучек, ты один у меня остался, не умирай!» «Говорила ведь, не женись!» — гудел низкий голос генеральша, заглушая все прочие возгласы. «Не может Муравин взять на себя чикагскую шлюху!» «Откуда я знаю? Может, с ней весь город спал, пока ты не женился? Камень, а не сердце у этой девки! Разве американка способна оценить человека такой души? Где ей? Ах, Митенька, Митенька!» Между тем Дарио удалось привести самоубийцу в чувство, и он открыл глаза. Мать и бабка целовали Митеньке руки. Дарио подошел к окну и распахнул ставни. Все изнемогали в духоте. «Немедленно закройте окно!» — возмутилась старуха. «Он не одет, он сейчас простудится!» Женщины помоложе, что по-прежнему толпились вокруг, сновали туда-сюда, уносили, приносили тазы, в панике сталкивались друг с другом и проливали воду, принялись хором ее успокаивать. «Что вы, Анна Ефимовна, свежий воздух полезен, нужен воздух, вреда от него не будет. Тогда укройте его получше. Нет, глядите, он весь дрожит, сейчас опять потеряет сознание. Говорю вам, закройте окно, закройте». «Наоборот», — спорили с ней женщины, — «откройте пошире, откройте все окна». Дарио, устав повторять «не мешайте, отойдите», в конце концов с трудом приподнял генеральшу и усадил в кресло. «Да она в обмороке!» — всполошились женщины. «Воды, воды!» Тут генерал, до сих пор плакавший в обнимку с бульдогом, вдруг приподнял голову и заговорил. «Доктор, не дайте ему умереть! Успокойтесь, генерал, рана пустяшная». Очнулся генеральша. Вырвавшись из рук окружавших ее женщин, она снова встала на колени, схватила руку Дарио и принялась горячо целовать ее. «Доктор, не дайте ему умереть! Спасите его! Ради вашей жены! Ради новорожденного ребенка! Век буду помнить, озолочу! Ведь он мой единственный сын!» «Успокойтесь, он вне опасности. Это просто царапины, ему нужен покой. Через два дня все пройдет». «Мама!» — пробормотал Митенька и горько заплакал. «Где Эленор?» «Митенька, мальчик мой дорогой!» — воскликнула бабушка, и скупые старческие слезы скатились по морщинистым щекам. «Благослови вас, Господи, доктор! Вы спасли нашего Митеньку!» «Спасли? Вы его спасли? Поклянитесь, доктор! Мой сын вправду будет жить!» Внезапно генеральша набросилась на сына, схватила за плечи и стала трясти. В ее глазах полыхала ярость. «Жалкий дурак! О матери ты подумал? Об отце подумал? О бедной бабушке вспомнил? Покончить с собой из-за какой-то мрази, шлюхи, поганой американки!» Женщины снова вступились. «Опомнитесь, Марта Александровна, угомонитесь. Вы себя погубите, вы его убьете. Посмотрите, он побледнел. Доктор, доктор, дайте генеральше капель». «Мама, я не могу слышать ваших упреков», — стонал Митенька. «Мне нужна Эленор». «Она вернется, голубчик, вернется», — утешала его бабушка. «Сынок, будь мужчиной». Генерал так разволновался, что слишком крепко прижал собаку, и она пронзительно взвизгнула. «Вернется?» — рычала генеральша. «Пусть только попробует. Я ее с лестницы спущу. Задушу! Затопчу обратно в грязь, откуда она вылезла. И эту мразь я называла дочкой. Трудилась на нее, как раба, хотя сразу ее раскусила. Но ради Митеньки на все закрыла глаза. Я, генеральша Муравина, готовила на нее, выносила за ней, стелила постель этой дряни. 4000 заплатила, чтоб... Нет, пусть мне вернут деньги». Она резко обернулась к Дарио и взглянула на него с ненавистью. «Чтоб завтра же их вернул. Не днем позже. Тратиться на такую девку». Тут, по счастью, она упала в обморок. Ее сын тоже потерял сознание. Дарио воспользовался всеобщим замешательством и выпроводил остальных из комнаты. Оставшись один, он поволок генеральшу в соседнюю комнату и там плеснул ей в лицо остаток воды из таза. Генеральша очнулась. «Доктор, я не стану платить за невестку», — сказала она, едва открыв глаза. «Прошу немедленно возвратить мне деньги». «Да вы с ума сошли!» Дарио пришел в бешенство. «Разве я виноват, что ваша невестка сбежала?» «Вы не виноваты, но нельзя позволить, чтобы говорили, будто я отдала убийце сына еще и 4000 франков. А знаете ли вы, какой ценой они мне достались? Чтобы заплатить вам, я была вынуждена продать обручальное кольцо и иконы, которые моя лучшая подруга отдала мне в залог. Она плакала, целовала мне руки, умоляла подождать еще неделю. Моя подруга детства была в отчаянии, и все ради этой шлюхи. Помогла ей избавиться от ребенка, который и Митенькиным-то не был». Дарио едва сдерживал истерический смех. «Подумать только, больше всего ей обидно, что она убила чужого ребенка, а не родного внука». «Мне тоже неоткуда взять денег», — закричал он в гневе. «Отдам, когда смогу. Подождите. Где я их достану теперь, скажите на милость? Я расплатился с давними долгами. У меня осталось всего 1000. А завтра возвращается из больницы жена с ребенком. В конце концов, я не должен вам ни франка. Я заработал эти 4000. «Может, расскажете всем, каким образом?» — издевательски засмеялась генеральша. «А также о вашем участии в этой истории». «Это грязный шантаж», — с ненавистью прошипела она. «Да поймите же вы, безумные, я прекрасно понимаю одно. У меня каждый франк на счету. Все здесь едят мой хлеб. Мой муж — беспомощное существо, не способное себя прокормить. И мой сын не лучше. Знаменитая актриса, сама генеральша Муравина, с утра до ночи гнет на них спину, как последняя раба. Когда я отдала вам 4000, у меня сердце кровью обливалось. Но пришлось пожертвовать всем ради сына. Теперь эта дрянь сбежала? А мне что же? Прикажете молчать и радоваться, глядя, как вы с женой блаженствуете, проживая мои денежки? Запомните, доктор, это семейная тайна, так и быть, останется между нами. Но если вы завтра же не вернете 4000, можете убираться из моего дома. А коль скоро вы задолжали мне за 3 месяца, я заберу все ваши вещи до последней. Вы выйдете отсюда нагишом, и весь город узнает, что вас прогнали с позором». Дарио сейчас же представил, что будет с его репутацией, как рухнут последние надежды. У него не было сил бунтовать. Жизнь не научила его открытому бунту. Он привык противиться тайно, упрямо и терпеливо карабкаться вверх, несмотря на обвалы, таить и накапливать мощь сопротивления под маской кротости. «Успокойтесь, Марта Александровна», — проговорил он. «Я завтра отдам вам деньги». Глава 5.